Глава 78. Доусон заметил Джеффри, сидевшего на жесткой скамейке в главном зале, как раз под гобеленом, на котором была изображена тайная вечеря. У его ног стоял рюкзак, на колени он удерживал открытую тетрадь, а учебник лежал рядом, на скамье. «Привет. А в комнате не будет удобнее?» — спросил Кевин, усаживаясь рядом. Пигот улыбнулся, потом покачал головой. «Я стараюсь проводить там поменьше времени», — пояснил он. «Если только в этом нет острой необходимости». «Тогда в библиотеке», — предложил сержант как раз в тот момент, когда мальчик с трудом поймал соскользнувшую с его колена тетрадку. «Мне здесь нравится», — сказал Джеффри, еще раз покачав головой. Доусону казалось, что он его понимает. Учителя и ученики проходили через главный зал, занятые своими делами, и не обращали внимания на происходящее вокруг. Никто даже не взглянул в их направлении. «Боже», — вырвалось у сержанта, — «как же ты напоминаешь мне себя, любимого!» Джеффри посмотрел на него с недоверием. «Не думаю, что вы...» «Мне было 15 лет, и я весил 16 стоунов. Это около 102 килограммов», — объяснил полицейский, вспомнив тот день, когда стрелка весов пересекла заветный рубеж. Школьник загоготал и впервые стал похож на 12-летнего мальчишку, которым он и был на самом деле. «Да ладно!» «Честно», — признался сержант, — «я любил поесть». «Много». Ма не была фанатиком здорового питания, а физические упражнения мне не очень нравились. «А как вы стали таким, как сейчас?» — спросил Джеффри. «Я понял, что мне плохо с самим собой. Несколько хулиганистых парней приняли меня в свою компанию, и я был им за это благодарен. Но потом выяснилось, что приняли они меня только потому, что планировали преступление и выбрали меня в качестве козла отпущения. Я не мог бегать так же быстро, как они». «И вас что, действительно поймали?» «И не сомневайся», — подтвердил Кевин. Но помнил он не о полицейском участке и даже не о своих родителях. Он никак не мог забыть пожилую женщину, упавшую на землю, когда хулиганы убежали с ее сумочкой. «И что же, вы прекратили есть?» Новый вопрос Пигота прозвучал печально. Доусон улыбнулся. Он тоже считал еду своим лучшим другом. «Нет, я стал ходить в спортивный зал. Решил, что хочу изменить свое собственное тело. И не потому, что это надо другим людям, а потому, что я сам хочу быть в хорошей форме. Потому что хочу сделать больше, прежде чем задохнусь окончательно или и зайду потом. И я сделал это, Джеффри, ради себя любимого, а не ради каких-то идиотов, которые радовались, по-всякому обзывая меня». «А какие у вас в школе были учителя?» — спросил подросток. «Уж точно не такие, как Хейверс», — чуть не вырвалось у Кевина. «Некоторые вполне себе, а некоторые — полное дерьмо», — сказал он вслух. «И они тоже над вами смеялись?» Это был удар прямо в солнечное сплетение. «Нарочно? Никогда», — честно признался сержант. «Но некоторые иногда оставляли меня за бортом, уверенные, что какие-то вещи мне не по силам из-за моего веса. Это было немного обидно». «Я бы хотел, чтобы Хейверс оставил меня за бортом», — заметил Джеффри. Самому Доусону учитель физкультуры тоже сразу не понравился, но он понимал, что Филиппу Хейверсу надо делать свое дело. «Ему приходится вовлекать тебя в свои уроки, приятель». К своему удивлению, Кевин понял, что защищает физрука. «Я не про уроки», — ученик покачал головой. «Это-то я понимаю, но он назначил меня звонарем на субботний вечер». «Звонарем?» — переспросил Доусон. «Гала-концерт теперь объединен с поминальной молитвой. Сигнал к началу шоу — три удара колокола». «И Хейверс назначил на это тебя?» — не поверил Кевин. Это больше походило на почетную обязанность, а он не думал, что физрук настолько любит Джеффри. «Ну да», — сказал, что 150 ступенек избавит меня от нескольких унций жира. Полицейский сжал кулаки, мог бы и сам догадаться. Ему очень хотелось сказать парнишке, что этот урод — полный придурок, и не стоит тратить на него время. Однако сержант помнил, что это он после завершения расследования исчезнет из школы и никогда больше не увидит Хейверса, а вот Пигот останется. «Знаете, а я не плачу», — негромко сказал мальчик. «То есть больше не плачу». Кевин почувствовал, как внутри его что-то сломалось. Он ничего не смог сказать. «Раньше плакал, а теперь мне уже 12, почти совсем взрослый», — добавил школьник. «Послушай», — Доусон откашлялся, — «не стоит торопиться взрослеть и не стоит стыдиться слез». «Ну и что, они прекратили?» Джеффри посмотрел на него снизу вверх. «Я имею в виду хулиганов. Они прекратили над вами издеваться, когда вы похудели?» «Или прекратили, или я просто прекратил обращать на них внимание». Сержант пожал плечами. Это было уже неважно, потому что я жил в мире с самим собой. Я знал, что мне кое-что удается, так что остальное больше не имело значения. Доусон увидел неподдельную заинтересованность подростка. «Послушай, я хожу в качалку Брирли Хилл, у них там есть даже старый бассейн. Я буду там в воскресенье около 10. В это время зал открыт для новичков. Приходи, посмотришь, вдруг понравится». «Я получил карту», — тихо сказал Пигот, не отрывая глаз от тетрадки. «Карту?» — не понял Кевин. «Туза Пиг», — пояснил Джеффри. «Смерть Шона освободила место, и они хотят, чтобы его занял я». «А ты хочешь?» — поинтересовался сержант. «Для ребенка, которому доставалось от большинства учеников и даже от некоторых учителей, стать частью элитной группы должно было быть очень заманчиво. Членство в Пиках защитит парня от издевательств и насмешек, и его жизнь в Хиткресте станет значительно легче. Это чем-то напоминало историю самого Кевина, ведь он вступил в ту банду в надежде, что это облегчит ему жизнь». «И почему же предложили именно тебе?» — поинтересовался он. «Из-за моей мамы», — ответил Джеффри тусклым голосом. «Она на этой неделе выиграла в суде важное дело. Ее показывали по телевизору». По голосу было слышно, что подросток гордится своей матерью. «Вот поэтому они и пригласили меня», — добавил он. «Но ко мне это предложение не имеет никакого отношения. Все это из-за ма». Доусон постарался представить себя на месте мальчика. «Совсем один, вдали от дома, подвергающийся издевательствам и насмешкам. Может быть, это не так уж плохо?» — предположил сержант. «Я отказался», — сказал подросток. В зале раздался звонок. «Это еще почему?» — спросил Доусон, чувствуя, что он уважает мальчика все сильнее. «Это не то общество, в которое я хотел бы вступить», — сказал Джеффри, собирая учебники. «В любом случае, мне пора». «Нет проблем», — ответил Кевин, наблюдая за его легкой походкой. Мысленно он аплодировал силе характера подростка, который решил не искать простого пути, и надеялся, что мальчику не придется пожалеть о своем решении.